Глава 3. Пока все дома. Каким должен быть дом человека, который командует всем морским флотом? Наверняка большим. Очень большим. И дорогим. Очень дорогим. И точно такое же строение выплыло из поворота, как только мы вырулили на аллею к дому Нахимова. По обе стороны от дороги стояли фонтаны, от скульптур греческих богов до абстрактного нечто, из дырок которого выливалась вода. Интересное решение. Сам же дом представлял собой самый настоящий замок с башнями и колоннами. Однако все убранство гармонично смотрелось с пластиковыми окнами и гаражом на несколько автомобилей. На буксире стояла яхта. На входе меня встретил дворецкий и парковщик. «Доброе утро, господин Кузнецов», — поклонился дворецкий. «Меня зовут Рихтер. Позвольте припарковать ваш автомобиль. Как будете уходить, мы его подгоним». «Доброе утро», — кивнул я и отдал ключи парковщику. «Удобно у них тут». «Прошу за мной», — вежливо сказал Рихтер и поклонился. Мы прошли в основной зал по мраморному коридору. Везде висели дорогие картины, стояли коллекционные экспонаты оружия и прочие артефакты. От меня не ускользнули медали и грамоты Светы за победы в соревнованиях по фехтованию и борьбе. Девчонка много тренировалась в детстве, что принесло свои плоды. «Ну, наконец», — раздался знакомый голос. «Спасибо, Рихтер. Дальше я сама». Наверху мраморной лестницы стояла Света в коротких черных шортах и легкой майке. Темные волосы завязаны в хвост, и только белая прядка лежала на лбу. «Привет», — помахал я. «В таком доме и заблудиться можно». «Да пустяки, я уже привыкла». Она поняла мой сарказм слишком поздно. «Мне бы к твоему отцу», — улыбнулся я. Света быстро сбежала ко мне и поманила за собой. «Он во внутреннем дворе, как раз тренируется. Можешь понаблюдать или подождать в гостиной», — пожала она плечами. «Тебе же вроде наш Дин нужен. Они вчера что-то обсуждали по поводу тебя». «Да, я к нему. Но знаешь, не каждый день увидишь, как Петр Борисович тренируется. Так что если ты не против...» «Я все забываю, что для остальных он важная шишка», — хихикнула Света и взяла меня под руку. «Пошли, еще успеем». Я незаметно успел просканировать ее, и Лора выдала не самые хорошие данные. Хоть девчонка и прогрессировала как в магическом плане, так и в физическом, но этого было недостаточно. Тело постепенно разрушалось. Но у Лоры пока не было ответа, как мне залезть поглубже ей в голову. Над этим еще предстоит поработать. Мы же прошли через оранжерею и оказались на просторной поляне за зданием. Она была усыпана гравием и образовывала идеальный круг, в центре которого выделывал акробатические кульбиты сам адмирал в кроссовках и шортах. В руке мелькал деревянный меч. Судя по тому, как он вспотел, тренировался Нахимов достаточно долго. Мы сели на скамейку, к нам подошел слуга и предложил напитки. Света кивнула, попросив сок и чай. Я же продолжал наблюдать за приемами адмирала. Идеальный случай скопировать технику настоящего мастера, коим и являлся Петр Борисович. Уж я-то помню, что он делал в Японии. «Лора, сколько надо на усвоение?» — поинтересовался я. «Ох, это будет больно, если быстро». «А если ласково?» «Несколько заходов по часу, и будешь уметь все», — кивнула она. Наконец адмирал закончил свой смертельный танец и, довольный, подошел к столу с водой. «О, Миша, уже приехал!» Только сейчас, увидев меня, он подошел, и мы пожали друг другу руки. «Дин пока занят настройкой оборудования, так что у нас есть еще минут 20». И на его лице появилась заговорческая улыбка. «Папа!» — предостерегающе начала Света. «Не хочешь небольшой разминочный спарринг?» — поинтересовался он и поднял деревянный меч. «Вот с этим. Что скажешь? Без магии, чисто физухой». «Миша, этот маньяк только и жаждет заманить кого-нибудь на свое поле», — прошептала мне на ухо Света. «Не ведись». А вот с другого уха мне шептали совсем другое. «Миша, это идеальный шанс получить новые сильные приемы. Когда еще будет такой шанс?» — хихикала Лора. «Отличная идея. Как раз хотел размять кости», — кивнул я, вставая. Миша». Света слегка забеспокоилась. «Дочь», — серьезно сказал Петр Борисович. «Давай без этого. Посиди в сторонке. Тут сейчас мужики будут махать палками». «Махатель, ты смотри, чтобы от Михаила хоть что-то осталось», — зашипела она в ответ. «Не переживай», — адмирал повернулся ко мне. «Я понимаю разницу наших сил, так что буду сражаться на 50%. Вот сейчас обидно было. И не только из-за того, что Нахимов не воспринимает меня всерьез и просто хочет убить время. Но и Света вообще не болеет за меня, а лишь беспокоится за то, чтобы я не пострадал. «Лора, я что, выгляжу как слабак?» — поинтересовался я. «Нет, что ты. Ты самый привлекательный, сильный и умный мужчина на свете». Хоть я и был уверен, что она говорит искренне, но прозвучало это как издевка. «Ты не понимаешь», — вздохнул я, снимая рубашку и оставаясь в шортах. Ботинки тоже пришлось снять. Не в них же бегать с мечом в руке. Хорошо, что я не приверженец аристократических правил и приехал в гости в спортивных штанах. Правда, они были парадные, ну и ладно. «Может, обувь дать?» — спросил Нахимов. «У меня есть лишние кроссовки». «Не стоит». Я подошел к стойке с деревянными мечами и взял сразу два. Так мне сподручнее. Нахимов кивнул и тоже скинул кроссовки. Тут уже я решил дать ответку. «Можете тоже взять второй меч, если хотите», — сказал я и, взяв деревяшки обратным хватом, пошел в круг. «Нет, мне и с одним удобнее». Мы заняли позиции. «Готов?» — принимая низкую стойку, улыбнулся Нахимов. «Ага». Я же расставил мечи в стороны, приглашая противника нанести удар первым. Адмирал в считанные мгновения сократил расстояние между нами и сделал выпад. Я увернулся только благодаря замедлению, и удар был сильным. Хотя Лора сообщила, что он не использует энергию вообще. Все на физике. Удивительный человек. Еще и бухать успевает. Пришлось сделать серию ответных ударов. Эх, как же не хватало родового меча. Можно было бы столько приемов быстро изучить. Но имеем, что имеем. Следующие атаки были молниеносными. Я атаковал. Адмирал отбивался и наоборот. В какой-то момент даже показалось, что мне удалось заставить Нахимова отступить, но это оказался обманный маневр. Жаль, что и это я предвидел. Все же есть плюсы того, что обучение сражениям я проходил не только в физическом теле, но и в астральном. Это дало мне огромный опыт. Сражение длилось безостановочно. На протяжении всех 30 минут мы прыгали по площадке, поднимая мелкие камни в воздух. И все же я стал адаптироваться. Это заняло больше времени, но Лора справилась на ура. Я мог чуть легче отбивать удары и контратаковать. Правда, это не говорило о том, что победа близка. Но кое-какие продвижения были. «А у нас собралась публика», — успела подметить Лора, и мельком я увидел, как из окон и дверей за нами наблюдает практически весь персонал. «Простите, господа», — окликнул нас дворецкий Рихтер. «Профессор Томас все подготовил!» Мы застыли с занесенными палками в сантиметре от тел друг друга. Мои были нацелены в шею адмирала, а у Нахимова мне в грудь. «Ха, неплохо!» — рассмеялся Петр Борисович и похлопал меня по спине. «Миша, да ты хорош, чертяга! Давай выпьем!» «Спасибо, польщен, но вынужден отказаться», — честно сказал я. «У меня сегодня много дел, и вечером вылетаю в Красноярск». «О как!» «Ну что ж, тогда пошли к моему суперумному инженеру», — улыбнулся он. Мы подошли к лавочкам с одеждой. Дворецкий протянул мне и адмиралу влажные полотенца. «Позвольте, Петр Борисович, проводить Михаила в душевую для гостей», — невозмутимо сказал Рихтер. «Да, отведи», — кивнул тот. Света одарила меня жиденькими овациями. «А ты неплохо держался», — улыбнулась она, поглядывая на мой торс. «А ты думала, что чемпион универсиады проиграет через 5 минут?» «Нет, я ставила на 10 минут», — ответила она. «Все ж ты чемпион». «О, ну это уж прогресс. В следующий раз ставь на 15», — подмигнул я и пошел за Рихтером. Задний двор поместья Нахимовых. После ухода Михаила. «Ох, ну и разминочка», — вытирая бороду мокрым полотенцем, сказал Петр Борисович. «Загонял меня молодой». Света подала ему бутылку с водой. Они часто с ней практиковались, так что она понимала, что отец не шутит. папа, ну ты скажешь тоже», — улыбнулась она, подавая ему сухое полотенце. «Почему ты вообще решил с ним драться на 50%?» «Ох, дочка, какая же ты еще неопытная!» Он сел на скамейку и вытерся от пота. Только сейчас Света увидела на теле отца огромный синяк. «Это Миша?» «Ага. Еще бы чуть сильнее сломал бы ребро», — ухмыльнулся адмирал. Он немного посидел, попил водички и продолжил. «Я дрался с ним на 50% только первые 10 минут. Потом он словно приспособился ко мне. Все же парень хорош». «Ты дрался на полную?» — удивилась Света. «Ну, скажем так, было у меня в запасе еще несколько козырей, но до 80% он меня разогнал». Он тяжело вздохнул и встал. «Ну, а теперь мыться и смотреть, что там Дин придумал». После душа меня провели в лабораторию. Разумеется, это слово очень поверхностно подходило под это описание. Наверное, лучше назвать это лабораторным комплексом, который по площади был больше, чем мой московский дом. Обидно, но ладно, Нахимову простительно, да и мне не надо было такого огромного поместья, как это. В Широкого я сразу сказал тягачу, чтобы он не пытался пристроить лишнее помещение к дому. Все отдельно. «Доброе утро, Михаил», — протянул мне руку мужчина в белом халате. «Я Дин Томас, главный инженер Петра Борисовича». «Здравствуйте», — ответил я. После небольшого инструктажа и экскурсии по комплексу я понял, что мне срочно надо сделать нечто подобное, иначе я безвозвратно отстану от рынка передовых технологий. Вот только где найти таких Динов, Томасов, которые будут работать на меня и радоваться жизни? Меня поместили в специальную капсулу, которая заполнялась жидким гелем. Как объяснил инженер, это нужно для более точных расчетов. «Через 10 минут у меня будут все данные», — сказал мужчина. «И я смогу разработать для вас такой же костюм, как и у Петра Борисовича». «Жду не дождусь», — кивнул я. «Удивительно, что он на это согласился», — улыбнулся он. «Видимо, вы очень хороший товарищ». «Надеюсь на это», — сказал я. А сам вспомнил, как поставил лайк вчерашней фотографии Нахимова, когда он демонстрировал свой мини-бар в кабинете. «Я проверила всю аппаратуру», — появилась Лора. «Они не будут проверять внутреннее хранилище, но просканируют каналы и прочее для пропускной максимальной способности». «Может, немного подкорректировать данные?» — предложил я. «Так сказать, на вырост». «План хорош», — согласилась она. Томас постучал по стеклу и показал большой палец. «Мы готовы!» Он нацепил на глаза очки и пошел к пульту. Машина загудела, и процедура началась. Через 10 минут, как и обещал главный инженер, я вышел из аппарата. В лаборатории уже подошли Света и Петр Борисович. «Ну как?» — спросил адмирал у своего подчиненного. «Ждём-с», — многозначительно сказал он, глядя на лист, медленно выезжающий из принтера. Нахимов махнул рукой и посмотрел на нас. «Так, мальчики и девочки», — он потер ладони. «Пошли перекусим. После физической нагрузки надо закрыть углеводное окно». «Папа», — психанула Света. «У меня психолог, и Миша тоже хотел к нему сходить». «Что? Серьезно? А тебе нахрена?» — удивленно посмотрел на меня Нахимов. «Для проработки своего внутреннего я», — соврал я. «Не буду же я при Свете говорить, что это исключительно для того, чтобы понять, что у нее в душе». Все же Лора владела всеми возможными направлениями психологии и даже теми, которых в этом мире не имелось. «Ух, прости, не знал, что у тебя проблемы», — язвительно хихикнул Нахимов. «Ладно, развлекайтесь. Я работать». Я пошел за Светой. Оказалось, что у нее не один психолог, а несколько. И, как она сказала, сегодня был запланирован сеанс по поведению питомцев. «Точно», — опомнилась Лора. «У нее же осьминог этот, как его?» «Игорь». «Он самый». Мы пришли в кабинет, в центре которого стояли три стула. Один был занят худощавой женщиной средних лет в квадратных больших очках. Выглядела она как типичный психолог. «Добрый день, Светлана. Михаил». Тут же встала и поздоровалась она. «Меня зовут Жанна Аркадьевна». Мы заняли свои места. «Михаил, вы новенький. Но Света рассказала о вашей проблеме. «Проблеме?» — удивился я и перевел взгляд на Свету. «Это вполне нормально, что вы не воспринимаете поведение своих питомцев как проблему. Это одна из форм защиты. Но я не...» «Позвольте, мы начнем со Светланой, а вы посмотрите». Мягко перебила она. «Какая неприятная женщина». «Потом перейдем к вам». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Не буду же я с ней спорить. Это совсем не тот сеанс психологии, который я планировал посетить со Светой. Все же меня больше интересует копание в ее мозгах, чем их отношения с питомцем. «Итак, Светочка, можно считать, что у нас групповой сеанс. Так что начнем с проблемы». «Хорошо», — девушка вздохнула. «Меня зовут Светлана Нахимова, и у меня Игорь». «Очень хорошо», — кивнула Жанна Аркадьевна. «Продолжай, дорогая. Мы с Игорем только привыкаем друг к другу, и пока его поведение меня слегка тревожит. Хотя я и обеспечила его всем необходимым, но мне кажется, ему чего-то не хватает». «Очень хорошо. Как ты думаешь, чего?» «Да откуда я знаю?» — пожала она плечами. «Я пока не разобралась. У меня питомец только неделю». Психолог что-то отметила в своем блокноте. Я даже не стал подглядывать, мне просто было неинтересно. «Итак, раз Светлана не освоилась со своим питомцем, давайте перейдем к вам, Михаил». Она посмотрела мне в глаза. «Бррр, как будто тухлая рыба», — подметила Лора. «Итак, насколько я знаю, у вас несколько питомцев», — продолжила Жанна Аркадьевна. «Выберите самого неуправляемого, и мы его разберем». «Здравствуйте, меня зовут Михаил, и у меня Валера». Да, я понимал, что мой заместитель в Москве не совсем питомец, но и проблем с другими у меня не было, так что обошлись малыми потерями. Сам сеанс длился час, в течение которого мне периодически кто-то звонил. Лора говорила, что это из дома, но Жанна Аркадьевна настоятельно просила отключить мобильный, чтобы не сбивать с настроя ни ее, ни нашей духовной вибрации. После сеанса, когда мы вышли из кабинета и направились в сторону столовой, я не выдержал. «Ты уверена, что это тот специалист, который тебе нужен?» «Конечно нет», — фыркнула Света. «Сумасшедшая какая-то. Вибрации, стойкость, проработка. Это все отец придумал. Игорь все же первый мой питомец. Кстати, как он?» Мы свернули в боковой коридор и вышли с левого крыла замка. Там стоял крытый ангар, внутри которого и плескался кракен. Элегантный выход. На обратном пути я включил телефон. «Ого, сколько пропущенных!» — удивился я, пролистывая контакты. Звонили Надя, Трофим, Маруся, парни с КПП. Даже Боря пару раз позвонил, и Конюх. Ого, даже один раз Валера. Это мне не особо понравилось. «Извини, мне надо позвонить», — сказал я Свете, прикладывая телефон к уху. «Алло, Миша!» — раздался надрывный голос Нади. «У меня аж душа в пятки ушла». В голове промелькнули самые ужасные варианты. От падения метеорита на дом до вооруженного нападения. Не могли же князья подгадать момент и совершить нападение. Хотя там же Валера. Значит, что-то другое. Что случилось? «Емеля», — едва сдерживаясь, сказала Надя. «Приехали жандармы и увезли его».